Введение. В настоящее время известен целый ряд весьма тяжелых заболеваний, вызванных алкоголем. Особенно часто и сильно страдают при алкоголизме нервная система, сердце и сосуды, печень, желудок, легкие и другие органы. Алкоголь в первую очередь нарушает деятельность высших отделов нервной системы, в результате чего человек утрачивает способность к самоконтролю и критической оценке своих поступков. Мало-помалу по истечении нескольких лет, вследствие злоупотребления спиртными напитками, характер человека меняется. Такой больной перестает интересоваться высокими стремлениями и задачами. У него ослабевает чувство долга. Он становится ленивее, не занимается аккуратно делами. Легче подвержен дурным наклонностям. У больных возникает раздражительность, вспыльчивость. Они становятся невыносимыми для семьи и в общежитии. У алкоголиков, как правило, появляются идеи преследования. Им кажется, что их обижают, обходят, недостаточно ценят их труд, честность, ум и талант. Постепенно они становятся придирчивыми, подозрительными, постоянно причиняют неприятности людям, с которыми им приходится сталкиваться. Такое состояние может продолжаться много лет. Постепенно интеллектуальная деятельность человека, страдающего хроническим алкоголизмом, полностью нарушается. В запущенных формах болезни наступает резко выраженное слабоумие. Одним из тяжелых последствий алкоголизма является белая горячка, характеризующаяся нарушением психической деятельности. Вредное влияние оказывает алкоголь и на сердечно-сосудистую систему. Сердце человека, постоянно пьющего водку, вино или пиво, значительно увеличено и покрыто слоем жира. Ожиревшее сердце находится как бы в мешке, который давит, теснит его, мешает работать. Мышца сердца алкоголиков прорастает жиром, постепенно теряет упругость, ослабевает, и сердце становится дряблым, слабым. Оно плохо справляется с обычной своей работой – перекачивать кровь по кровеносным сосудам. Под влиянием алкоголя преждевременно изнашиваются сосуды. Стенки их истончаются и прорастают соединительной тканью. Наступает склероз сердца и сосудов. При продолжающемся длительном приеме алкоголя развивается декомпенсация сердца, которая выражается в одышке, появлении отеков, увеличении печени. Обычное явление при алкоголизме – заболевание печени. Часто у алкоголиков обнаруживается так называемый атрофический цирроз Лайеннека. При этом заболевании происходит разрастание соединительной ткани, которая затрудняет деятельность печеночных клеток и сосудов. Цирроз печени – прогрессирующая болезнь, сопровождающаяся в редких случаях желтухой, увеличением селезенки, слабостью, носовыми кровотечениями, куриной слепотой, появлением жидкости в животе или асцит, кожным зудом, истощением. Почти всегда у алкоголиков имеется хронический катар желудка, поражаются у них и почки. Прием алкоголя способствует подчас усилению болезни. В этой брошюре мы хотим изложить строго научные материалы современной медицины о влиянии алкоголя на развитие болезней, находящихся в скрытой форме или уже явно проявившихся, а также об особенностях течения различных болезней у алкоголиков.